Из главной усадьбы, для того чтобы отдать дань тем, чьими трудами воздвигалась обитель, наш путь лежит на игуменское кладбище. По пути нас ожидает благодатное общение с валаамской природой. Высоченные вековые лиственницы окружают дорогу на кладбище. Эта аллея посажена была еще при отце Назарии. Так как игумен Назарий не почивает на валаамском игуменском кладбище, после понесенных на валааме трудов он вернулся в Саровскую пустынь, откуда и пришел на Валаам, мы сейчас вспомним о том, что он сделал для обители. Важнейшим делом игумена Назария было строительство с 1783 года каменного пятиглавого собора и ограждающего его каре келейных корпусов с Успенской и Никольской церквями по собственному плану. По своей архитектуре и принципам построения Преображенский собор был близок к Успенскому собору Саровской пустыни. По благословению игумена Назария в 1794 году 6 валаамских и 2 коневских инока во главе с архимандритом Иосафом отправились на далекую Аляску, где образовали православную миссию. В их числе был и валаамский монах преподобный Герман. До 12 тысяч алеутов были просвещены светом Христовым. Владыка Иосаф и другие члены миссии погибли в кораблекрушении. Принял мученическую кончину иеромонах Ювеналий, причисленный к лику святых Американской православной церковью. Один преподобный Герман до своей кончины в 1837 году оставался заступником и просветителем алеутов, которые уже при жизни почитали его как святого. С его кончиной завершилась валаамская миссия, а православие на Аляске и Алеутских островах начало самостоятельную жизнь. К 200-летию миссии на Валааме, на Германовском поле, где стояла когда-то уединенная келья преподобного Германа, был установлен деревянный крест с памятной надписью, чем была продолжена старая валаамская традиция воздвижения крестов в разных частях острова. В 1797 году штат монастыря был увеличен до 30 монашествующих. 28 июня 1799 года в монастырском соборном храме был освящен предел во имя преподобных Сергия и Германа. В 1803 году отлит колокол в 257 пудов. Устроив валаамскую обитель, в 1804 году старец Назарий ушел на покой и жил в своей келье у будущего игуменского кладбища, занимаясь молитвой и рукоделием, резал кленовые ложки и четки, кипарисные кресты, работал в огороде и на покосе. Его иждивением был издан перевод «Добротолюбие». Вскоре он, по прошению, вернулся в Саровскую пустынь. По обе стороны аллеи, помнящей архимандрита Назария, простираются валаамские лесные угодья, изобилующие черникой, брусникой, грибами. А вдали виднеются монастырские огороды и уютные служебные постройки. Как легко, радостно и привольно дышится на дороге, ведущей к игуменскому кладбищу. Никаких унылых, ненужных, печальных мыслей тут не возникает. А когда мы подходим к окруженному со всех сторон лесом кладбищу, нас охватывает благодатный покой и ощущение величия. Это чувство величия духовного погребенных здесь людей внушают и самые могильные кресты с проникновенными надписями на них.